Уильям Блейк. Блейк Уильям, 1757-1827, английский поэт и художник. Совершенно иначе вел себя в роли мужа не менее известный английский художник и гравер Уильям Блейк. Он был чудаком, о чем свидетельствует его ухаживание за девушкой, сделавшейся его женой. Однажды он пожаловался Катерине Бучер, так звали эту девушку, по поводу страданий, которые доставляет ему одна капризная особа. «Мне вас очень жаль», — ответила темноглазая Катерина. «Правда?» — воскликнул Блейк. «За это я вас очень люблю, и я вас также люблю», — ответила девушка. Блейк, недолго думая, решил жениться. Он нарисовал ее портрет, описал ее прелести в стихотворениях и, наконец, сочетался с ней законным браком. Катерина оказалась прекрасной женой. Она довольствовалась самыми простыми туалетами, оставаясь всегда веселой и жизнерадостной. Единственное, к чему она стремилась, была слава мужа, в картины которого она вкладывала много своего. Колорит главным образом принадлежал жене Блейка, которой одной он верил эту тайну. Блейк умер 70 лет от роду. Последними словами его были: «Единственное, что меня мучает, это то, что я покидаю тебя здесь. Мы долго и счастливо жили». За 3 дня до смерти он, лежа в постели, делал последние мазки в своей любимой картине. Жена его разрыдалась. «Постой, Кэти!» — воскликнул Блейк. «Не трогайся с места. Мне хотелось бы на прощание нарисовать еще раз твой портрет, потому что ты всегда была моим ангелом». Жена послушалась, и умирающий художник в постели написал один из удачнейших портретов Катерины.